Опять наступило молчание. На этот раз первой заговорила она. «Ты так изменился после Франции». «Неудивительно. Со мной там много чего случилось. Например?» «Ну, что всегда бывает на войне. Один авиатор, мой лучший друг, спас мне жизнь, а сам погиб. Это было нелегко пережить». «Расскажи». Он посмотрел на нее с тоской в глазах. «Не хочется мне об этом говорить». «Да, в общем, такое каждый день случается». Изабелла, отзывчивая душа, опять чуть не заплакала. «Ты несчастлив, милый?» «Нет», — улыбнулся он, — «если несчастлив, так только от того, что делаю тебе больно». Он взял ее руку, и в прикосновении его крепкой, сильной руки было что-то до того дружеское, до того бережное и нежное, что она прикусила губу, чтобы не разрыдаться. «Скорее всего, я так и не успокоюсь, пока окончательно для себя все не решу», — сказал он задумчиво. «Ужасно трудно выразить это словами. Только начнешь и сбиваешься. Говоришь себе, кто я такой, чтобы копаться в этих сложностях? Может, я просто возомнил о себе? Не лучше ли идти протаренной дорожкой, а там будь что будет? А потом вспомнишь парня, который час назад был полон жизни, а теперь лежит мертвый, и так все покажется жестоко и нелепо. Поневоле задаешься вопросом, что такое вообще жизнь, и есть ли в ней какой-то смысл, или она всего лишь трагическая ошибка незрячей судьбы». Невозможно было остаться спокойной, когда Ларри говорил этим своим особенным голосом, говорил запинаясь, словно против воли, но с такой щемящей искренностью. Изабелла не сразу нашла в себе силы заговорить. «А тебе не стало бы легче, если бы на время уехать?» Она задала этот вопрос с замиранием сердца. Он долго не отвечал. «Вероятно, стало бы. Я очень стараюсь относиться безразлично к тому, что обо мне думают, но это нелегко. Когда тебя осуждают, сам начинаешь осуждать других и делаешься себе противен. Так почему же ты не уезжаешь?» «Из-за тебя, конечно». «Не будем прятаться друг от друга, милый. Сейчас в твоей жизни для меня нет места». «Это что значит, что ты расхотела быть со мной помолвленной?» Она заставила себя улыбнуться дрожащими губами. «Нет, глупенький, это значит, что я согласна ждать. Может быть, год, может быть, два?» «Ничего, может быть, и меньше. Ты куда поедешь?» Он посмотрел на нее пристально, словно хотел заглянуть ей в самое сердце. Она опять улыбнулась, чтобы скрыть отчаяние. «Для начала я бы поехал в Париж. Я там никого не знаю. Никто не станет соваться в мою жизнь. Я несколько раз туда ездил в отпуск. Не знаю, почему я вбил себе в голову, что там все мои недоумения прояснятся. Это удивительный город. Он рождает ощущение, что там можно без помех додумать свои мысли до конца. Мне кажется, там я смогу понять, как мне жить дальше». «А если не сможешь, тогда что?» Он усмехнулся. «Тогда я вспомню, что, как всякий американец, наделен здравым смыслом, плюну на все, вернусь в Чикаго и возьмусь за любую работу, какую смогу получить».